сорвался, наконец, с языка. Почему ей хотелось, чтобы ее исключили из школы? Только за тем, чтобы можно было пожить без контроля, пока вы будете в отъезде? Гамильтон покачал головой. Она мечтала уйти из школы с тех пор, как ей исполнилось 16 лет. А для чего? Чтобы бездельничать. Если не считать делом тусовки в клубах и знакомства с парнями, обладателями Феррари. Понятно. Желание жить на больших скоростях вместо унылых уроков географии и общения с учителями, которые, кажется, даже слово «развлечение» считают неприличным. «Мне хорошо знакомо это чувство», — призналась Клодия. «Хотя мы в ее возрасте довольствовались малолитражками». «Но вас не вышибали из школы», — сказал Гай, прищурив глаза. «Не так ли?» «Признаюсь, я об этом мечтала». «Это совсем не смешно». Его тон сразу же заставил ее раскаяться в своих словах. Почувствовав себя глупо, она встала. «Я понимаю, извините. Я подожду такси на улице. Прошу вас, не провожайте». Но Гамильтон встал и пошел за ней следом. Клодия почему-то была уверена, что он так и сделает. У двери Гай остановился. «Я не должен был огрызаться. Это моя вина», — я сказала глупость. Засунув руки в карманы, он пристально посмотрел на нее сверху вниз. «Было бы просто здорово, если бы эта затея с киссограммой обернулась против нее самой». «Значит, вы поэтому меня и попросили, чтобы проучить ее?» «Не такой уж я хитрец. Просто мне показалось, что вы могли бы поразить ее воображение». Очевидно, я ошибся. «Что вы будете теперь делать?» Он пожал плечами. «Как-нибудь выкручусь». Они оба вздрогнули, когда раздался звонок в дверь. Гай открыл дверь, и с улицы ворвалась струя воздуха, холодного, как из Сибири. «Такси заказывали?» — спросил стоящий на пороге мужчина. «Подождите 20 секунд», — попросил Гай, закрывая дверь. На какое-то безумное мгновение, когда он обводил горящим взглядом ее лицо, Клодии показалось, что он сейчас скажет: «Может быть, мы как-нибудь поужинаем вместе? Или даже... А знаете что?» Голос у него был мягкий и грубоватый одновременно, как старый шотландский свитер. Она с трудом глотнула. «Что?» «Киссограмму вы исполняете безнадежно плохо?» Клодия ответила дрожащим голосом. «За вашей дочерью я тоже присматривала бы безнадежно плохо». Подобие улыбки чуть тронуло его губы. «Поверю вам на слово». Гай снова открыл дверь. «Все к лучшему». «До свидания». С беззаботной улыбкой девушка пожала его протянутую руку. «С ней все будет в порядке. Во всем виноват переходный возраст». Гамильтон печально улыбнулся. «Это я уже слышал». Не успел он понять, что происходит, как Клодия приподнялась на цыпочки и коснулась губами его щеки. «С ней все будет в порядке, вот увидите». Она сбежала по ступенькам к ожидавшему такси и весело помахала рукой на прощание. Как только за ним закрылась дверь, улыбка моментально исчезла с ее лица. «Ах ты, дуреха!» бокал джина с тоником и пара бокалов вина, и ты уже трепещешь, словно мотылек».